с печалью и надеждой. В скандинавских мифах подробно повествуется о последней битве асов. Когда наступит время их гибели, Фенрир-волк освободится от оков, и мировой змей в ярости устремится на землю. Тогда все сыны Муспеля, огненной страны, во главе с великаном Суртом, понесутся на конях своих по Бифрёсту. Трясущаяся дорога, мост, радуга, и мост Бифрёст рухнет под ними. Хеймдаль, светлейший из асов, затрубит в свой рог, созывая асов на последнюю битву. Они спешат к источнику Миммера. Таинственный хозяин источника мудрости находится рядом с мировым деревом Игдрасиль, чтобы испросить совет для себя и своего войска. Колеблется ясень Игдрасиль. Гибель грозит всему миру. Асы вооружаются и вместе со своими воинами отправляются на поле битвы. Первым выезжает Один в золотом шлеме, блестящей броне и с копьем. Он бьется с Фенриром-волком. Рядом сражается Тор, но он не может помочь Одину. Ему и самому трудно бороться с мировым змеем. Фрейр бьется с великаном Суртом. Великан побеждает Фрейра. Мировой змей поражен насмерть, но и Тор падает замертво, отравленный ядом змея. Фенрир-волк проглатывает Одина. Но Видар, молчаливый бог, сын Одина, разрывает пасть Фенрира-волка. Локки, бог из асов, стал их противником, сражается с Хеймдалем, и они убивают друг друга. Наконец, огненный великан Сурт поджигает весь мир. Сгорят тогда небеса, земля, и все боги и люди погибнут. Вот такое печальное предначертание услышал легендарный конунг Гюльви, побывав в Асгарде. Возможно, миф о последней битве асов является приукрашенным отголоском давней природной катастрофы и гибели какой-то древней цивилизации. Некоторые исследователи подразумевают под этой цивилизацией Гиперборею. Но даже самые суровые, трагичные и кровавые предания скандинавов не завершались трагически. Недаром в XIX веке их охарактеризовали так. Они звучат с печалью и надеждой. В конце сказания о богах Гюльви поинтересовался у мудрого собеседника из Асгарда. Останется ли хоть что-нибудь от земли и неба? И тот ответил. Потом поднимется из моря новая земля, зеленая и прекрасная, и вернутся примирившийся Бальдр, сын Одина, с Хёдом, бог из асов, и с ними будут жить в этой земле сыновья Одина, Видар и Вали, и сыновья Тора, Моди и Магни. Два человека укроются от пламени Сурта, утренняя роса будет служить им едою, и дети их заселят весь мир. На таком обнадеживающем предсказании завершилась беседа конунга, правителя земли, которая впоследствии будет называться Швецией. И возвратился Гюльви в свое королевство и рассказал там все, что слышал и видел, а после него стало это передаваться из рода в род.